Глава 16. Леди Гренвилл не надела на бал Рис Джонсов розовое платье. От Сьюзен Говард она узнала, что в розовом будет Кэтрин, и не захотела использовать те же тона, что и хозяйка бала. Светло-синему платью леди Гренвилл добавляли теплоты кремовые кружева, не позволяя ей казаться излишне бледной. Свой любимый жемчуг сегодня она заменила кораллами, и в целом воздушный туалет напоминал одеяние морской девы, русалки, выбравшейся на берег посмотреть, как веселятся человеческие существа. Даже ее хромота оказалась естественной для этого образа. Морской обитательнице тяжело передвигаться по земле. Она предпочитает качаться на волнах. Дафна и Сьюзен одобрили туалет подруги, а Кэролайн нашла его излишне смелым. Впрочем, многие леди позволили себе экстравагантные наряды, но не все из них смотрелись так утонченно, как платье леди Гренвилл. Миссис Блэквелл в драпировках в восточном стиле выглядела словно продавщица тканей, увешанная образцами своего товара. Против ожиданий, Кэтрин Рис-Джонс неплохо справлялась с ролью хозяйки дома. Она встречала гостей вместе с братом и вовсе не казалась запуганной, как предрекала ее кузина Эвелин. Ее ведь ждала встреча с одним джентльменом. Мисс Меллот в темно-зеленом платье, обманчиво уменьшающем ее формы, как она надеялась, сегодня пребывала в прекрасном расположении духа. Едва распространились слухи о будущей помолвке Филиппа Рис-Джонса и мисс Несбит, на Эвелин вновь стали обращать внимание молодые люди из хороших семей и их маменьки, даже те, кто осуждал происхождение богатства мистера Несбита. А ухаживание будущего лорда Пламсбери за Кэтрин только способствовали этому. Будь Николас Ченнинг богат или хорош собой, Эвелин позавидовала бы кузине, но созерцание Кэтрин, неумело с ним кокетничающей, не могло испортить настроение мисс Меллот. Она находила эту пару вполне подходящей друг другу и уверяла свою матушку, что вслед за помолвкой Филиппа все услышат и о помолвке его сестры. Может быть, это даже произойдет в один день на сегодняшнем балу. Иначе отчего Кэтрин так и сияет? После обмена приветствиями Филипп Рис-Джонс осторожно поинтересовался, намерена ли леди Гренвилл танцевать. Когда Эмили ответила утвердительно, он попросил ее составить ему пару и выбрать танец, наиболее удобный для нее. С этой мелодией музыканты и начнут бал. Эмили понадеялась, что Флоренс Несбит не обидится на нее за то, что хозяин дома открывает бал не с ней. Молодая леди получила необходимое воспитание и наверняка понимает, что сперва Филипп должен проявить уважение к высокородным гостям, а затем только сможет уделить время своей возлюбленной. Мисс Несбит пригласил на первый танец кто-то из многочисленной родни Блэквеллов, а лорд Гренвилл, к удивлению Эмили, повел в паре мисс Рис-Джонс, опередив растерянного мистера Ченнинга. Кэтрин заметно покраснела от смущения, а Эвелин, кажется, едва не позеленела от зависти. Так говорила позже миссис Пейтон. Верный друг Генри Говард, неизменно приглашающий Эмили на танец, если ее самочувствие это позволяло, не отступил от своего правила и теперь. «Ты танцуешь уже третий танец вместо обычных двух», заявил Генри, едва только они заняли свое место. «Мы с Сьюзен так рады видеть тебя полной силы веселья. Должно быть, доктор Вуд постарался и приготовил для тебя особенное снадобье». «Это все ваша свадьба», — рассмеялась Эмили. «Я уверена, что счастливое событие это подействовало на меня лучше всякого лекарства». «В таком случае Хотел бы я, чтоб такие благотворные события следовали почаще, одно за другим», — засмеялся Говард. «Надеюсь, что скоро мы будем поздравлять мистера и миссис Риз Джонс со вступлением в брак. Их помолвка не затянется надолго, как мне кажется». Говард с некоторым сомнением на лице повертел головой, отыскивая мисс Несбит и Риз Джонса среди танцующих, но так и не увидел ни одну, ни другого. «Четверть часа назад я случайно услышал, как они ссорились», — после паузы ответил Генри. «Кажется, мисс Несбит в чем-то обвиняла Филиппа, а он был резок, едва ли не груб». Эмили сочувственно вздохнула. Ссоры влюбленных всегда вызывали в ней желание немедленно все уладить. «Я уверена, еще до ужина они помирятся. Мисс Несбит всегда бывает в хорошем настроении. Она мила, приветлива и не умеет долго сердиться. А как можно сердиться на нее? Риз Джонс скоро раскается и попросит прощения». «И будет прощен», — с улыбкой кивнул Говард. «Танец вот-вот закончится. Чем ты намерена заняться после него?» «В гостиной наши почтенные матроны обсуждают младенца, появившегося недавно на свет в семействе Тейлоров. У меня нет никакого желания к ним присоединяться». «А здесь самые удобные стулья занимают подруги миссис Меллот. Пожалуй, я пройду в комнату, где мисс Риз Джонс на днях поила нас чаем. Она обещала, что и сегодня там будет накрыт стол для тех, кто не способен дотянуть до ужина». «Прекрасная мысль. Я провожу тебя туда», — оживился Генри, никогда не отказывающийся от куска пирога. «Миссис Пейтон и Сьюзен тоже наверняка захотят подкрепиться. Я вернусь сюда и приведу их, и мы прекрасно проведем время». Миссис Говард с трудом могла смириться с тем, что после замужества ей не подобает танцевать так много, как прежде, и заботливый супруг старался как-нибудь отвлечь ее, если она начинала хандрить. Эмили нашла этот план превосходным. Когда она появилась на пороге гостиной, возле стола уже сидела одна гостья, миссис Логан. Эмили несколько раз видела ее прежде. Эта леди приходилась родственницей кому-то из Пауэллов и время от времени появлялась в Торнвуде. Маленькая пухлая старушка с пышными белоснежными волосами тут же бесцеремонно принялась махать рукой, подзывая Эмили к себе. «Леди Гренвилл, я только что думала о том, как было бы хорошо, если бы мое уединение кто-нибудь нарушил. Садитесь же вот сюда. Здесь искры от камина не повредят ваше платье. Экран у миссис Джонс никуда не годится. Сейчас я налью вам чая». Эмили медленно прошла вдоль стола и осторожно уселась на предложенное ей место. Нога ныла не больше обычного, но после танцев она испытывала желание съесть кусочек другой торта и обязательно попробовать малиновое желе с ванильным соусом, обещанное Филиппом во время их танца. «Мисс Риз Джонс говорила, что ее кухарка порадует нас сегодня». Несколько минут обе леди обсуждали поданные на стол пирожные, торты и желе, затем их прервала шумная компания, заявившая о своем намерении подкрепиться. Мистер и миссис Генри Говард, миссис Пейтон и Ричард Соммерсвиль очень быстро устроились за столом, и беседа стала общей. Говорили о бале, о том, как мила сегодня мисс Риз Джонс, и о прочей подобной чепухе, которую порой так приятно говорить и слушать. «А где Джейн? Я не заметила ее среди танцующих», — спросила леди Гренвилл, вспомнившая, что не хватает еще одной ее подруги. «Я видел, как она танцует с тем усатым полковником, другом старого мистера Риз Джонса, а потом как-то упустил ее из виду», — ответил Соммерсвиль. «А вот на твою сестру я обратил внимание. Кажется, она сегодня в дурном настроении». «И я тоже это заметила», — прибавила Сьюзен. «Причем, я уверена, настроение у нее испортилось уже на балу. Когда она вошла в зал, то вся сияла, а потом как-то сникла». Эмили вспомнила недавнюю сцену в своей гостиной, когда Кэролайн убежала в слезах, стоило лорду Гренвиллу намекнуть на существование у нее сердечной тайны. «Ох, боюсь, моя девочка и в самом деле влюблена». Отчего же она расстроилась? Ее избранник должен был приехать на бал и не приехал? Или он ухаживает за другой леди? Как же мне помочь ей? Беспокойство за сестру испортило Эмили вечер. До самого ужина она просидела с миссис Логан. У нее больше не было желания наблюдать за танцующими и выслушивать комплименты своему бальному туалету.